«Ты отрезал себе дорогу назад, перейдя золотую ворожею», — сказал Хелдер. «Я должен доставить тебя к владыкам, а уж они решат, что с тобой делать. Если ты попробуешь переплыть речку, тебя пристрелит первый же часовой». Гимли выхватил из-за пояса топор. Хелдер молниеносно вынул стрелу и натянул тетиву. Второй эльф тоже. «Проклятый упрямец!» — сокрушенно пробормотал Леголас. «Гимли не с места!» — рявкнул Арагорн так, что Леголаса никто не услышал. Гимли замер, и Арагорн сказал. «Отряд веду я. Вы должны меня слушаться. Гимли будет несправедливо унижен, если завяжут глаза лишь ему. Мы все пойдем с завязанными глазами. Хотя это очень замедлит путешествие». «Ох, и хорошо же мы будем выглядеть!» Внезапно расхохотавшись, воскликнул Гимли. «Марш сумасшедших в золотом лесу! Я готов разыграть из себя сумасшедшего вдвоем с Леголасом», — добавил он весело. «Остальные могут остаться зрителями». «Ты гном?» — возмутился Леголас. «А я?» «Упрямец?» — ехидно спросил его Арагорн. «Нет уж, давайте поступим по справедливости. Завяжи мне глаза», — обратился он к Хелдеру. «Помни, ты ответишь мне за каждый синяк, если я упаду», — буркнул Хелдеру гном, ощупывая туго затянутую повязку. «Не упадешь», — уверенно сказал ему Хелдер. «У нас в Лориэне превосходные тропы». «Странные времена», — проворчал Леголас. «Мы все враги одного врага. На небе сияет ясное солнце, и при этом я должен идти вслепую, оказавшись в гостях у своих же сородичей». «Не странные, а страшные», — возразил ему Хелдер. «Наша разобщенность и взаимное недоверие вызваны лиходейской мудростью врага и его поистине грозным могуществом. Нас, лориенцев, столько раз предавали, что мы почти никому не доверяем, кроме, быть может, раздольских сородичей. И наше поселение превратилось в остров, со всех сторон окруженный врагами». Помолчав, Хелдер мрачно добавил. «Завеса тьмы разрастается и крепнет. Она не может сомкнуться над Лориэном, но ее могучие черные крылья огибают нас и с востока, и с запада. Теперь, если мы и решимся уйти, нам не удастся прорваться к морю. Мглистый захвачен ордами орков, в глухомании рыщут стаи волколаков, говорят, уже затемнена Рестания, и враг подступил к великой реке. Значит, свободные гавани эльфов остались только на северо-западе, за вековечным лесом и землями невысокликов». «Да, к западу от наших земель есть приморские поселения эльфов», — с важным видом подтвердил Мерри. «Счастлив народ», — воскликнул Хелдер, — «живущий неподалеку от западных гаваней. Мы не были там с незапамятных времен. Расскажи мне о них», — попросил он хоббита. «Да, я их не видел», — признался Мэри. «Раньше-то мне не случалось путешествовать, и если б я знал, что творится в мире, то вряд ли решился бы уйти из Хоббитании». «Даже для того, чтобы увидеть Имладрис или Кветлариен?» — спросил его Хелдер. «Наш нынешний мир суров и опасен. Некоторые свободные земли затемнены, а любовь часто оборачивается печалью, но становится от этого еще прекрасней». Эльф помолчал и грустно закончил. «Многие думают, что завеса тьмы развеется со временем даже над Мордором и сгинет бесследно. Я в это не верю. Мир никогда уже не будет прежним, а солнце таким же ясным, как раньше. Быть может, настанет короткое просветление, и мы, эльфы, прорвемся к морю, чтобы покинуть Средиземье навеки. Неужели нам предстоит уйти из Лориэна и жить в мире, где не растут меллорны? Ведь если верить эльфийским преданиям, за морем нет золотых лесов. Не знаю уж, как мы сможем там жить». Хранители гуськом брели по тропе. Впереди колонны неспешно шел Хелдер, а замыкал шествие второй лориенец. Тропа была мягкой, вероятно, песчаной, и вскоре путники зашагали уверенней. Наверное, из-за того, что они шли вслепую, все их чувства очень обострились. Фродо ощущал чуть заметный запах приуснувшей на зиму ножевой травы, слышал и шепот ясеневой листвы, и перекличку птиц, и журчание ручьев, и спокойный плеск полноводной ворожеи. Когда отряд пересекал поляны, он чувствовал на щеках солнечный свет, хотя зимнее солнце не было жарким. Еще над ворожеей ему вдруг почудилось, что он уходит из сегодняшнего мира, как будто шаткий мостик был перекинут через три эпохи и вел к минувшим предначальным дням. В Стерре это странное ощущение усилилось, возможно, из-за плотной повязки на глазах, и Фродо не мог отделаться от мысли, что вокруг него оживает прошлое. В раздоле все напоминало о прошлом, а здесь оно было живым и реальным. Злоба и лиходейство, печали, страдания хоть были и не властны над северными эльфами, но уже подступили к раздолу вплотную, а Лориэн жил так, будто зло еще не родилось. Хранители без отдыха шагали за Хелдором, пока заметно посвежевший ветер не принес им весть о наступлении вечера. Они поели и, завернувшись в одеяло, спокойно уснули на мягкой лужайке, заслоненной от северного ветра кустами. Хелдор не разрешил им снять повязки, так что на дерево они влезть не могли, а про орков почему-то даже не вспомнили. Наутро они снова пустились в путь и сделали привал только после полудня. Поев, они уже собирались трогаться, как вдруг услышали эльфийские голоса. К северо-западным границам леса двигался сильный заградительный отряд, чтобы отразить нападение орков, если они снова сунутся в Лориэн. Некоторые вести, принесенные воинами, Хелдор кратко пересказал хранителям. Орки, пытавшиеся их настичь, были уничтожены в тайных чащобах. Эльфы видели странное существо, вроде бы двуногое, но похожее на зверя. Поймать пришельца эльфам не удалось, а стрелять в него издали они не хотели. Вдруг это просто безобидный звереныш. И пришелец удрал вдоль реки на восток. Хранители удивились беспечности эльфов, но Хелдор объяснил им, что настоящие лиходеи решаются проникать в Лориэн только ордами, а значит, пришелец был и правда зверенышем. — Но главного вы еще не слышали, — сказал Хелдор. — Владыки Лориэна разрешили вам всем, даже гному, идти с открытыми глазами. Похоже, что они знают каждого из вас. Быть может, пока меня не было в Лориэне, от Элронда прибыл новый гонец. Гимли он первому снял повязку. И, поклонившись, воскликнул: «Не гневайся, друг. С тех пор, как настали черные годы, ни один гном не бывал в Лориэне. Тебе оказана высокая честь».